Глава 2. Гурбан и его команда. Солнце катилось к горизонту, пятная багрянцем обезлюдевшие высотки. За долгие годы эти дома, оставшиеся снаружи стены, сильно обветшали. Мало где в окнах сохранились стекла. В квартирах теперь растут грибы, трава и даже деревья. А недавно на районе объявился зомбо-тигр. Из зоопарка, что ли, сбежал когда-то и до сих пор жив? Или из Сибири матушки сюда доковылял? Об этом звере уже легенды рассказывают. Гурбан думал, что вранье, но на прошлой неделе сам видел, как полосатый хищник задрал одного бойца, когда тот набирал воду из родника. Гурбан открыл огонь, а потом организовал зачистку, но где там? Тигр и след простыл. «Фаза, стой!» Доверившись инстинкту, он присел и нацелил автомат в небо. Через пару секунд над соседней высоткой промелькнул силуэт большой птицы. Гурбан нажал на спуск, подстреленный аист упал в шагах в 40. «Держи, командир!» Фаза, здоровенный громила, принес добычу, радостно глядя на подрагивающего слизня. Толстого червя размером с большой палец руки, покрытого вязкой защитной субстанцией, из-за которой паразиты и получили свое название. Слизень извивался, пытаясь разорвать контакт с трупом птицы, вытягивал понемногу тончайшие белые волоски из основания ее черепа. Фаза бросил добычу на землю, срезал слизня ножом и каблуком растоптал в пузырящуюся мякоть. У Фазы проблемы с инстинктом самосохранения. В бою он рвался вперед, мог один на один сойтись в рукопашный с медведем и победить. Прецеденты бывали. Сила его боженька не обидел. Но бывали дни, когда не мог великан вымолвить ни слова, а иногда начинал городить такую чушь, что ничего нельзя было понять. Хотя не его это были проблемы. Ведь двухметровый верзила ударом кулака сбивал с ног лося, а уж со слабой людской плотью проделывал такие чудеса, что вспоминать страшно. Подошли к лагерю. Гурбан придирчиво осмотрелся. В таком деле, как организация обороны, нет места разгильдяйству. Дисциплина должна быть железной, иначе не выжить. Даже сейчас, когда зомбированных тварей в этих местах стало ощутимо меньше. Под лагерь переделали бывший детский сад. А что, в самый раз? Сетчатый забор прикрывал, если не от крупного зверя, то хотя бы от волков, лисиц, зайцев и косуль. Конечно же, от лоси или разъяренной коровы сетка не спасет. От тигра или медведя тоже, но против крупняка имелись пулеметы, установленные на крыше здания. Да и минные поля были организованы так, чтобы напрямую к детскому садику пройти было нельзя. А зомбо-зверьё предпочитало топать именно напрямик. Ну и вообще, хочешь жить, и не так раскорячишься. Быть в лагере чистильщиков, подчиняться очень простому закону, треть состава спит, треть охраняет, треть работает на благо всей общины. Потом роли меняются. На данный момент в отряде Гурбана было почти полсотни бойцов. Вроде и много, но на тотальную зачистку вокруг острога все равно маловато. Ничего, всему свое время. Давным-давно, вскоре после псидемии, детсад попал под минометный огонь. Бои тут, на Роганском жилмассиве, шли страшные. Половину окрестных домов смело просто. Перед тем, как заселиться, Гурбан лично осмотрел достопримечательности и обнаружил пяток мин, встрявших в асфальт. Наружу торчали только хвостовики, к которым он приспособил 200-граммовые тротиловые шашки, обернутые парафинированной бумагой. 5 минут, 5 шашек, 5 взрывов. От асфальтовых дорожек мало что осталось, конечно, зато можно ходить, не глядя под ноги. Во время сегодняшней зачистки бойцы из 2-го отделения завалили здоровенного зомба-кабана, который в наглую попер на них из-за ржавого остого грузовика. Отличился Сашко Маевский, бывший боец «Титана». Высокий, лысоватый, с обманчиво доброй улыбкой. Сашко вечно был под каким-нибудь кайфом, то изрядно выпивший, то обкуренный, да и грибочками он любил побаловаться. Но это ничуть не мешало ему быть лучшим снайпером отряда. Из своей СВДшки Маевский валил любого зомбака на раз, даже в критической ситуации умел попасть в самое уязвимое место. И шашлык Маевский готовил отменно. Вот поэтому именно он сейчас колдовал у мангала, ловко переворачивая шампуры и поливая мясо маринадом, чтобы не пересушить. «Угостишь?» Гурбан остановился рядом, уперев руки в бока. От Маевского разило сивухой. Вообще-то Курбан в своем отряде пьянство пресекал на корню, но... В любом деле возможны и нужны исключения. «Так точно, командир!» Сашко легко щелкнул каблуками десантных ботинок и вытянулся по стойке смирно. «Будет как в лучших домах Острога Париж, если лягушатники таки успели его построить!» «Зомбозверь все равно ведь зверь, и мясо его пригодно в пищу. Так что зачистки проводились не только для того, чтобы избавить местность от всяческой дряни, но и чтобы не помереть от голода». Причем, по негласному правилу, человек должен был себя обнаружить, чтобы понять, стоит ли убивать тварь бессловесную. Если косуля пыталась атаковать, ее тут же списывали. Если убегала, не преследовали, надеясь на ее звериную нормальность. Прошли те времена, когда люди с перепугу стреляли во все, что движется, включая тех, кто умеет стоять на двух конечностях. «А мне кусочек достанется, а, лысый?» Нож со звоном впился в дерево за спиной Маевского. «Отличное метательное оружие. Вампир называется. Листообразный клинок серого, небликующего металла, рукоятка, обмотанная капроновым шнуром. Такой нож есть только у одного человека в отряде Гурбана. У дрона. То ли фамилия у него такая, то ли прозвище. О себе дрон рассказывать не любил». Известно было только то, что работал он до псидемии сисадмином в фирме, торгующей автомобилями. Рост 1,90 м, вес центнер, оптимально. Ни грамма жира, в отличие от рыхловатого Маевского, а сплошные мышцы. Дрон двигался, как бы слегка подпрыгивая. При этом он еще широко размахивал руками. А разговаривал он голосом высоким, невнятно произнося слова. Кое-кто считал его светло-синим. К примеру, Ксю... Первая красавица отряда так считала. Но у Гурбана по этому поводу не было четкого мнения. Да и какая разница, а? Лишь бы человеком был, а не носителем слизня. «Тамбовский зомбоволк тебе, лысый!» Маевский сплюнул дрону под ноги. И точно сглазил. «Стая! Волки! Машину атакуют у кольцевой!» Заорал наблюдатель с вышки на крыше детсада. Группа быстрого реагирования... что терпеливо просиживала штаны в беседке у самых ворот, уже мчалась к УАЗику и Ниве, всегда заправленным на всякий вот такой случай. Поначалу, конечно, Гурбан и его бойцы форсили на иномарках, на ленд-крузерах, Паджеро и аутлендерах. Но с каждым годом асфальтовые тропы лучше не становились, а российские внедорожники словно бы спроектированы специально для апокалипсиса. Да и чинить их проще. Маевский дернулся было со всеми, но Гурбан уже из машины шикнул на него. «А мясо? За шашлык головой отвечаешь. Вернусь, чтоб был готов». Сашко щербато осклабился и кинулся обратно к мангалу, где уже хозяйничал дрон. «Как пить дать подерутся», — подумал Гурбан и вздохнул. «И чего эти двое не поделили? Сколько в отряде, столько друг с другом и лаются». Боец в бронежилете, в каске и с автоматом на плече выскочил из фанерной будки и открыл ворота. Из башни Т-72, что нашел тут вечное пристанище по причине повреждения ходовой и движка, выглянула Ксю. Она помахала парням рукой, мол, возвращайтесь целы и здоровы, я вас жду. Она сегодня дежурит в танке. Если что, готова открыть огонь осколочно-фугасными по любой зверюге, которая посмеет приблизиться к лагерю. Гурбан видел, как посветлели лица его бойцов. Все-таки Ксю сумеет любого пессимиста-импотента завести, вдохновить на подвиг ратный и не только. Округлая вся, с оттопыренной попкой, светлыми завитушками и голубыми глазками, прямо-таки сияющими, когда она смотрит на тебя. Да так смотрит, что с жаром окатывает. Ангелочка, а не женщина. И при этом умеет починить мясорубку, компьютер... или пусковую установку межконтинентальных ракет. У нее, единственной в отряде Гурбана, руки из правильного места выросли. Остальные только стрелять гораздо и ножами размахивать, как тот же дрон. Машины выскочили за забор, проваливаясь в рытвины на дороге, которую дорогой назвать можно было лишь условно, в честь предыдущих заслуг. А когда начнутся дожди, и вовсе не будет смысла выезжать. Больше времени потратишь на вытаскивание тачек из грязи, чем на поставленную задачу. За рулем у УАЗика сидел малек, которого Гурбан, стыдно признаться, чуток побаивался, что ли, из-за пронзительного взгляда. Малек на мир и его обитателей смотрел так, будто примеривался как бы сподручнее их убить. Штыком заколоть или выстрелить в затылок из пистолета. Прозвище мальку дали за особо крупные размеры. Рядом примостился Колян по прозвищу Бек. Морда азиатская, кореглазая. Папа у него был киргиз, а мама украинка. Бек вообще-то был худощав и жилист, но повсюду таскал с собой лом и здоровенный мясницкий топор за поясом. И тем и другим он орудовал мастерски, ничего не скажешь. А вот огнестрельное оружие Бек категорически не признавал. У него прям патология какая-то была на стволы. Стоило кому-то из бойцов оставить калаш без присмотра, Бек запросто мог оружие умыкнуть и утопить в нужнике, что в дальнем углу лагеря. Псих, да и только. А кто тут нормальный?